Ладно, некогда мне с вами. Мне в школу пора. До встречи. И ушел. А когда вернулся, все в комнате было прибрано, чисто, красиво, подушки взбиты, теплые носки для него заготовлены, прямо за пятки хватают. Щекотно, ужас! Даже кактус один зацвел. Я, говорит, кактус-самурай, готов за тебя, Тоша, погибнуть под попой твоего врага. Спасибо. Я буду иметь тебя в виду. Только врагов у меня нет пока. Так что цвети себе. На радость всей квартире.